Глава 5. Убери, я их не видел. Редакция газеты находилась, как прежде, на углу Обводной. Я поднялся мимо вахтера, он не узнал меня. Зато ребята набежали из всех отделов. Всегда любопытно взглянуть на живого писателя, особенно если когда-то немало времени он провел в знакомых тебе стенах. Особенно обрадовался фотокор Славка. «У тебя роман, во, Хвощинский!» Он нисколько не повзрослел. Из белого воротника все так же, как 2 года назад, тянулась тонкая, почти детская, беззащитная шея. В глазах мерцало вечное удивление. От ребят я отбился, пообещав в ближайшее время зайти всерьез, не на час, сразу потащил Славку в его фотобудку. Славка, несомненно, почувствовал себя польщенным. Я этим грубо воспользовался. «Вот скажи, можно сработать фотографию так, чтобы человек, которому нет еще и 40, выглядел на ней на все 70? По-настоящему сработать, так сказать, вынуть эту фотографию из будущего?» «Запросто». Несмотря на свой детский вид, Славка был и остался мастером. «Как?» Славка засмеялся. «А просто. Здесь даже нус не нужна. Хватит нормального компьютера с хорошей памятью, умеющего строить математические модели. В данном случае модели возрастных изменений. 50 параметров вполне хватит». Славка оценивающе глянул на меня при свете красного фонаря, а сам уже возился над ванночкой, цепляя там что-то плоским пинцетом. «Накладывай картинку за картинкой на фотопортрет и получай свои 70». «Ну, а сфотографировать событие, которое еще не произошло, можно?» «Это как?» «Ну, скажем, завтра мы с компанией собираемся отправиться на пикник, а ты мне вдруг показываешь уже снятые на этом пикнике фотографии. Ну, там полянка, шашлыки, рожи навеселе». «Да ну тебя!» — польщенно отмахнулся Славка. «Ты придумаешь!» И спросил. «Роман фантастический задумал. Я люблю фантастику». «Не до фантастики теперь», — отмахнулся я. «Вот взгляни». И выложил на стол серый скучный пакет. При свете красного фонаря фотографии показались мне темными и какими-то особенно зловещими, даже та, на которой я целовался с Ией. «Убери», — быстро сказал Славка, оглядываясь. «Я их не видел». «Я сам увидел их только сегодня», — не понял я. Славка неприятно ощерился. «Совсем убери, не хочу их видеть. Я тут ни при чем». «Это, наверное, юреневские штучки. Вот и иди к нему». «Да погоди ты». Но Славка не хотел годить. Он страшно нервничал. «Зачем ты их сюда приволок?» «Ты же мастер». «Слушай, Хвощинский, не надо. То, что делает нус, никому не повторить. Да и не надо никому повторять то, что делает нус». «А это нус делает?» «Не знаю. Спроси Юренева». «Убери, я ничего не видел». «Да не трясись, какого черта?» «Ты присмотрись. Видишь, лежит именно Юренев. Не шибко веселая фотография, правда? Как можно такое сделать? Вот что меня интересует. Или вот дом, стена вынесена. А я только что проходил под этим домом, там все в порядке. Я тут при чем? Спроси у Юренева. А ему откуда знать об этом? Не знаю». «Он хам», — не очень логично объяснил Славка, жалобно выгибая тонкую шею. «Никаких дел не хочу иметь с ним». «Пока старик Казьмин не чокнулся, Юренев еще походил на человека, а сейчас...» «Погоди, что значит чокнулся? Какой Казьмин? А ты не знаешь?» Славка обалдел и уставился на меня. «Андрей Михайлович, ты что, вообще ни с кем не переписывался, не перезванивался, ничего не знаешь? Совсем ничего?» Разговор явно тяготил Славку, даже пугал, но кое-что я из Славки выжил. С его слов получалось, что год назад что-то сильно грохнуло в институте Казьмина. Причем не где-то, а именно в одной из лабораторий НУС. Сильная машина, таких даже японцы не делают. Но лично Казьмину не повезло. Он находился в лаборатории. То ли памяти он целиком лишился, то ли вправду чокнулся. Пойди узнай. К Казьмину с того дня на выстрел никого не подпускают. Он, Славка, точно не знает, но Казьмин вроде бы безвылазно сидит в своем старом коттедже. И Ия там с ним. Ну, помнишь, Теличкина. Такие вот дела. Славка почему-то даже не смотрел на меня. А эти фотографии убери. Не уберу и не дергайся. Я, наоборот, оставлю здесь эти фотографии. Зачем? По-настоящему испугался Славка. Хочу знать, настоящие это фотографии или подделка. А если подделка, как можно подделать такое? Откажешься сам, Юренева сюда притащу. Это подействовало. Славка неохотно спросил, где взял. Под дверь подсунули, в гостинице. Прям так вот подсунули? Прямо так. Я добавил, в пакете, в этом. Славка даже обнюхал пакет. Тоже оставь. В чем-то Славка мне не верил. Испуганно гнул тонкую шею. И ты ничего не видел, не слышал? Я спал. Хвощинский. Не шепнул даже, а прошипел вдруг Славка и ткнул пальцем в потолок. Может, ты выше поднимешься? Там знающие люди. Они обязаны о таком знать. Брось! Славка мне надоел. Мне было его жалко. Никуда подниматься я не собираюсь. И ты молчок. А вечером загляну, так что ты посмотри, пожалуйста, фотографии. И вышел из фотобудки. Славка, наверное, побежал бы за мной, но меня снова окружили ребята. С чего ты, Хвощинский, полез в историю? Мы твой роман читали. Диковатые у тебя герои. Получишь по шее. Приходи к нам часа на три. Вопросов тьма. Я обещал. Я прорвался к выходу. Кой черт меня сюда притащил? Надо было отдать фотографии Юреневу, пусть сам разбирается. Вон как виновато гнул Славка тонкую шею при одном только упоминании о Юреневе. Чего он боится? Что там произошло с Андреем Михайловичем? Проспект был почти пуст. Все тут оставалось таким, каким я помнил. Аптека, академкнига, красный магазин, газетный киоск. Известно, города за 2 года не меняются. Меняются люди. Ахама, хама, хама. Я вздрогнул. Юренев меня преследует? Что за вздорная мысль? Юренев даже не видел меня. Ожидая, возможно, кого-то, бормотал про себя, перекатывал в толстых губах погасшую сигарету. Трудно поверить, но выглядел он как с иголочки. Свежая светлая рубашка, строгий костюм. Взгляд невидящий, но вовсе не усталый. Не скажешь, что человек не спал всю ночь. Лишь в легких припухлостях под глазами таилась некая неопределенная тень. Я остановился. Юренев очнулся. Он меня узнал. Правда, не выразил ни удивления, ни восхищения, как это было сегодня ночью. Напротив, тряхнул недовольно седыми кудрями. «По утрам не звони», — сказал он незнакомым бесцветным голосом. «Не принято мне звонить по утрам». Он так и сказал. «Не принято». Это меня взбесило. Это мне не указ. «Да ну!» Он нисколько не удивился моей вспышке. «Почему ты мне ничего не сказал о Казьмине?» «А ты спрашивал?» Юренев медленно, нагло, как-то бесцеремонно осмотрел меня. Сандалии, брюки, расстегнутую на груди рубашку. Ничто, наверное, не осталось незамеченным. «Ты мою настойку жрал на орешках, потом коньяк. Тебе, кстати, нельзя пить так много. Вид у тебя помятый». Результаты осмотра Юренева явно не удовлетворили. Он продолжал исследовать меня, как афишную тумбу. «Позвони Казьмину сам». Я звонил. «И что?» — спросил он без всякого интереса. «Отправляют к доктору Юреневу». «Ну и позвонил бы ему». Я остолбенел. «Брось издеваться. Что с Андреем Михайловичем?» «Ахама, хама, хама». Юренев снова погрузился в свои мысли, потом вздохнул, неопределенно отмахнулся. «Завтра». «Что завтра?» — не понял я. «А черт его знает». Юренев даже объяснений не хотел искать. «Ну, послезавтра, так удобнее». «Для кого?» «Для меня, конечно». Он снова очнулся, снова оценивающе, беззастенчиво осмотрел меня. «У тебя плечо не болит?» «С чего ему болеть?» «А оно у тебя немного опущено. Почему? Зачем ты его так держишь? Оно у тебя всегда так опущено?» Он явно заинтересовался этим. Его глаза ожили, влажно сверкнули. «Я знаю, этот демон на твоем плече топчется. Примостился и топчется. Сколько помню тебя, он всегда на твоем плече топтался». «Какой еще демон?» Он окончательно сбил меня с толку. «Сократовский, конечно. Какой? Помнишь, Сократ часто ссылался на демона? Как правило, демон сидел на плече своего хозяина и запрещал ему поступать иначе, как он поступал. Только запрещал, но никогда не возбранял. Только запрещал. Понимаешь, ты тоже у нас всегда этим отличался. Казьмин тебя за это и ценил». Он снова задумался, даже не задумался, а впал в задумчивость. Было ясно, я его сейчас не интересовал. Он напал на какую-то мысль. Тем же бесцветным, незнакомым мне голосом он спросил: «Хвощинский, почему люди вранливы? Почему ты вранлив? И Гомес, и буфетчица, и Козин. Ну ладно, буфетчице торговать надо, ей нельзя без обмана. Но зачем вранливость писателям? У нас тут один поэт все ратует за спасение российского генофонда, а сам, во-первых, из тюрков, во-вторых, импотент. Может, вы вранливы, потому что полностью завязаны на прошлое? Врешь, врешь, а это опасно. Когда постоянно врешь, это становится образом мышления. Что вам всем в прошлом, Хвощинский? Почему вы не думаете о будущем? Вот ты несколько лет жизни убил на роман о землепроходцах. Зачем? Они же вымерли. Их давно нет. Даже памяти о них не осталось. Одни легенды, вранье. А ты еще прибавляешь вранья. Зачем?» Он нехорошо быстро ухмыльнулся. «А еще ждешь нормальных рецензий. Почему вы не думаете о будущем, Хвощинский? Почему ты сам ничего не напишешь о будущем? Чем сидеть, горевать, лучше петь и плясать. Так, что ли? Гоша Поротов отличный был человек, но тоже вранлив. Бубен есть, ноги есть. Неужто этого достаточно? Пиши о будущем, Хвощинский. Когда пишешь о будущем, меньше врешь». И моргнул изумленно, знакомо, разбуженно. И, махнув рукой, двинулся не спеша вниз по проспекту. Мне даже о фотографиях не захотелось ему сообщать.